Глава 16. Как только вернулись на базу, все разошлись переодеться, и вскоре, собравшись в гостиной, Макс активировал экран системы. Это уже был ритуал — каждый раз после задания проводить небольшой разбор миссии. Семен занял теперь уже по праву свое место в кресле рядом с Лешкой и с восхищением смотрел на Макса. Его несколько смущало, что он выглядит его ровесником, но является командиром. Парень, что перед ним взрослый человек, но к этому еще стоит привыкнуть. Система начислила за задание, начал Макс, по 200 баллов. Так как команда теперь состоит из 6 человек, то получается 1200, и в сумме выходит 8017 баллов. Поднимаю уровень Киры и Лешки до 7-го. Оба встали и вскоре покрылись голубым свечением. Как только оно прекратилось, Алёшка довольно поёжился. «Теперь Семён». Макс посмотрел на него, парень поднялся. «С учетом количества баллов у тебя будет 6-й, но как только накопим, сравняю с остальными». Он проходил данную процедуру первый раз и напрягся, немного занервничав. «Да расслабься!» — усмехнулся Лёшка. «Это приятно!» Вскоре, присев, Семен изумленно и восторженно ощупывал себя. Объем мышц значительно вырос. Они стали более твердыми, тело приобрело, как и у остальных членов команды, четко выраженный рельеф. Парень был не просто рад, а неимоверно счастлив. Подобные формы он видел только на картинках и всегда мечтал так выглядеть. «Перейдем к самой миссии», — продолжил Макс и посмотрел вначале на Сергея, затем на Киру. «Кто из вас пропустил монстра мне за спину?» Он и так видел, что это была Кира, но пусть сама скажет. «Прости, командир, моя вина», — призналась она. Глянула на скрипача, хотела убедиться, что с ним все в порядке, отвлеклась. Зверек тут же сбоку проскочил. «Ты понимаешь, что из-за этого парень мог погибнуть?» «Ты отвлеклась, это могло стоить ему жизни», — надавил на нее Макс. «Кира, ты опытный воин, великолепно владеешь оружием, носишь броню, это неприемлемо!» — отчитал он ее. Девушка виновато опустила голову и вздохнула. «Я сама поняла, когда монстр проскочил, что совершила оплошность. Больше не повторится, это не просто слова, я обещаю». «Оставить бы тебя без сладкого», — укорил ее Лешка. «Или лучше лишить возможности загорать на пляже в виртуальном мире. А то вон какая коричневая стала, мне ужасно завидно. В отличие от тебя, я большую часть времени провожу на тренировках, а не на пляже». «А как это? Разве такое возможно? Почему она на самом деле загорела?» — удивился Семен. «Ладно, Кира осознала ошибку, больше не стоит об этом говорить». Закрыл данный вопрос командир и посмотрел на Семена. «В виртуальном мире не все так просто. Как ты уже понял, там можно не только тренироваться, но и отдыхать. Причем все ощущения натуральные. Загорая там, система перенесла загар и на настоящее тело. Наелся, будешь чувствовать себя сытым и здесь», — пояснил Макс. «Невероятно!» — восхищенно произнес он. «Я тебе про сладкое и мой загар еще припомню», — прошипела Кира, косясь на Лешку. «Ой, боюсь, боюсь!» — засмеялся парень, что вызвало у всех улыбки. «Семен», — обратился к нему Макс. «Иди отдыхай, затем продолжишь свои тренировки». Парень был перевозбужден, ему надо прийти в себя и все осмыслить. «Да, командир!» Он поднялся и направился к себе. Войдя в комнату, от переполняющих чувств восторга парень сжал кулаки и дернул руками. «Он теперь не просто член команды, а свой!» Он назвал Макса командиром, это так круто! Семен упал на кровать, раскинул руки в сторону и довольно вздохнул. Он хотел подумать о бое, о том, как себя вел, что с ним произошло, но не успел. Навалилось чувство усталости вперемешку с блаженством. Глаза закрылись, и он уснул. «Ты тоже пропустил монстров к парню», — напомнил Дементий. Макс слегка удивился. «Интересно, когда он успел заметить?» «Было такое», — подтвердил командир. «Но в отличие от Киры, я сделал это намеренно. Первого подранил и контролировал ситуацию. Семен от волнения пребывал в ступоре. Нужно было понять, преодолеет себя или нет. Парень не подвел, справился с собой, я им весьма доволен. Заработаем баллы, куплю ему мечи, чтобы у всех были одинаковые. Ты говорил, что подобная миссия последняя. Что это значит? — напомнил Лёшка. Миссия, которую сегодня прошли, слишком легкая для нашего уровня с учетом брони. Данные монстры слабы. Мы ничему на подобных заданиях научиться не сможем. Это просто мясорубка. Макс убрал экран системы. Значит, уровень сложности в дальнейшем будет повышен. Поэтому и считаю, что она была последней. Система пошла на это, чтобы новый член команды адаптировался. Семен пока неопытен. В дальнейшем помогайте ему. Поддерживайте в бою. «Само собой», — подтвердил Лёшка. «Но почему система так к нему относится? Это как-то не в ее стиле быть мамочкой». «Сложно сказать», — Макс пожал плечами. «Посчитала, что шестерым все таки будет проще справляться. К тому же, если он быстро погибнет, найти с подобными данными еще одного человека проблематично. Тут много параметров. В том числе, как вы обратили внимание, и возраст». «И чего она на этом возрасте зациклилась?» Дементий негодующе всплеснул руками. «Мы обсуждаем одно и то же по третьему кругу. Я не знаю ответы на многие вопросы, касаемо системы и ее замыслов. У меня всего лишь имеются некоторые теории. Оставим это». Максу надоело впустую говорить. «Мы на нулевом уровне уже несколько месяцев. Я посмотрел раздел особых задач, которые можем выбрать самостоятельно. По одной миссии наш процент на выживание приближается к 40. Это с учетом сегодняшнего увеличения и шестого члена команды. Вскоре сможем ее взять. За выполнение система дает по 1500 баллов на человека. Это даст возможность поднять наши уровни, сравняв с моим, и купить мечи Семену. Но, как и сказал ранее, у парня еще маловато опыта, поэтому я в раздумьях. Скорее всего, стоит немного подождать». «Пусть пройдет еще пару миссий, обвыкнется, тогда и подумаем», — предложил Сергей. «Рисковать парнем не стоит», — поддержала Кира. «Хорошо, согласен». Макс тоже так думал, но ему было важно услышать мнение команды. «Так может, продать наш запас и уже сейчас купить ему мечи? Пусть учится на них сражаться», — предложила Кира. Макс думал на этот счет, но у них мало что имелось. «Если брать два меча второго уровня, то не хватит. В таком случае придется продать снайперскую винтовку». Но, с другой стороны, Кира права. Командир посмотрел на Сергея, тот не был удивлен его заявлением насчет винтовки. «Мы ее стали редко использовать, с учетом того, что ты сказал про будущие миссии, насколько она может быть востребована», — поинтересовался Сергей. «Сложно сказать», — с сомнением произнес Макс. «Может пригодиться, возможно, и не потребуется». «Думаю, мастерство парня важнее, с остальным как-нибудь справимся, уровень у всех уже не маленький», — высказал свое мнение Дементий. Сергей с сожалением покачал головой. «Только освоился с новыми возможностями. На следующем этапе, на первой локации, она пригодится?» «Нет», — коротко ответил Макс. Сергей немного подумал и махнул рукой. «Тогда продавай». «Алексей, позови Семена», — попросил он брата. Поднявшись, Лёшка ушел к нему в комнату, но вскоре вернулся, неся катаны. «Он спит!» — парень положил оружие на стол. «Разбудить?» «Не стоит. Подождем, не горит». Макс активировал экран системы. Парень перенервничал, пусть отдыхает, приходит в себя. «А вы чего сидите? Несите свое запасное оружие, мое-то здесь». Он кивнул на катаны. Сходив к себе, народ сложил все на столе. Сергей с сожалением посмотрел на винтовку и присел в кресло. Макс продал оружие и объявил результат. 700 баллов, этого хватит. Покупать мечи пока не станем. Завтра приобрету, когда Семен проснется. Надо вначале на эту тему с ним поговорить, определить, какие больше подойдут. Он убрал экран системы, а обсуждать было нечего. И вскоре команда разошлась по своим комнатам. На следующий день, когда все вновь собрались в гостиной, в том числе и Семен, Макс рассказал о своем решении сменить ему оружие. «Прежде чем приобрести мечи, ответь на один вопрос», — продолжил командир. «Какая стихия тебе ближе, молнии или огонь?» «Что больше нравится?» Семен был удивлен подобным вопросом и на некоторое время задумался. «Наверное, все-таки молния», — выдал он. «Хорошо», — Макс приобрел мечи. «Значит, у тебя, как и у Лёшки, будут клинки с изображением дракона». «А при чем тут стихия?» — не понял парень. Его мечи он видел, но никто ничего об этом не говорил. «Алексей потом объяснит. Забирай, можешь тренироваться». Макс кивнул на стол, где появилось новое оружие. «Хорошо». Вынув клинок, Семен с благоговением провел пальцем по лезвию. Вставив его в ножны, забрал и ушел к себе в комнату. Судя по его отношению, парень в восторге от холодного оружия. «Тогда все», — закончил Макс и закрыл светящийся экран. На этом совещание завершилось. Следующую миссию система объявила через 5 дней. Как и предполагал Макс, она уже не казалась такой простой, как предыдущая. «Это что-то новенькое», — прокомментировал Лёшка, глядя на экран. «Да, мы идем в бывший морской порт. Вот только моря там уже нет, зато куча складов, контейнеров, кранов и остатков кораблей». Макс продолжал изучать карту, приближая ее отдельные участки. 218 монстров. Просто ужас», — прокомментировала Кира. «Судя по количеству, должны быть небольшие», — предположил Сергей. Макс глянул на него. «Не факт. Система не указала разновидность, значит, могут быть неожиданности. Точка нашей высадки», — он указал место на карте, — «в самом начале порта. Обозначенная территория миссии огромна, к тому же свободных больших пространств практически нет. Меня волнует нагромождение контейнеров», — он посмотрел на Дементия, а тот продолжал носить с собой рюкзак. «Похоже, придется задержаться надолго. Продукты и воду положил?» «Каждый раз беру», — подтвердил он. «Причем веревка, что осталась на миссии с гигантским монстром, которого вы нанизали на шампур, сама вернулась, целая и чистая». Макс вновь посмотрел на экран. «Особых указаний от системы, по всей видимости, не будет. Высаживаемся, разбиваемся на двойки. Остаемся в поле видимости друг друга и начинаем зачистку. Багира, ты с ханом?» — девушка кивнула. «Гор с мангустом. Я со скрипачом». Макс распределил всех так, чтобы в каждой двойке был человек в броне. Парня он оставил себе, в случае чего ему будет проще его прикрыть. Несколько дней он с ним много разговаривал, объясняя подробно, как в этом мире все устроено. Делился своими теориями насчет системы. Разъяснял, как вести себя на поле боя, что нельзя делать, а что, наоборот, необходимо. Семен оказался смышленным, задавал много вопросов. К тому же за это время успел неплохо овладеть мечами. «Проходим по периметру вот сюда», — он указал движение групп на карте. «В левую часть порта, граница участка, и уже отсюда начинаем зачистку, продвигаясь к центру. Там наибольшее количество строений и контейнеров». «Нам что, придется их все вскрывать?» — возмутилась Кира. «Нет», — отрицательно качнул головой. «Проверяйте только те, что не заперты или приоткрыты, а также в которых есть дыры. В остальные монстры не пролезли». «Может, потом обследуем запечатанные, вдруг что-то ценное найдем», — предложил Лёшка. Его интерес Максу понятен. Хочет посмотреть, что в них вообще находится. «Закончим, решим. Всем все ясно?» Вопросов не возникло. «Тогда выходим». Командир остановил отсчет, и команда перенеслась в место высадки. Пройдя вдоль ограждения, осторожно пролезая между металлических конструкций, они вышли в начало порта. Монстры на их пути не встретились. Значит, как и предполагал Макс, где-то сидят. Территория неплохо освещалась, система об этом позаботилась. Имелось много прожекторов, в том числе наверху портовых кранов. Макс указал направление зачистки, вновь предупредив, чтобы все находились в зоне видимости друг друга. «Волнуешься?» — поинтересовался он у Семена. «Есть немного». Парень был напряжен, крепко сжимал рукояти мечей. «От меня не отходи, на рожон не лезь», — предупредил док. «Понял», — подтвердил тот. «Тогда пошли». Они направились к небольшому строению. Слева к нему заходила вторая группа. Там имелся пролом в стене. Справа к оконному проему приближалась третья. Макс шел к тому месту, где когда-то имелись распашные двери. Как только вошли внутрь, над головой появились фонарики. Семен о них уже знал, но от неожиданности все-таки вздрогнул. Помещение оказалось большим и пустым. Выйдя наружу, группы продолжили движение. Впереди и левее на территории находился длинный склад. Двери отсутствовали, входов было 6. К Крыша во многих местах обвалилась, но стены были еще целы. Справа оставался пирс, возле него лежал на боку гигантский сухогруз. Стояли обветшалые портовые краны. Если в складе вновь не окажется монстров, то стоит обследовать корабль, хотя лезть туда не хотелось. Но, как обычно бывает, чего не желаешь, то и происходит. Склад оказался также пустым. Команда подошла к краю пирса. Когда-то здесь плескалось море. Корабль находился на поверхности, а теперь лежал на боку на дне. Глубина не маленькая, но и он огромен. Плохо то, что с пирса на него не залезешь. Надо спускаться, но как это сделать, тоже непонятно. Задача была непростой, поэтому Макс решил ее отложить. Если не всех монстров удастся найти в порту, тогда и будут думать, как обследовать корабль. Была еще одна странность. Они перемещаются по порту, но никто не нападает, хотя монстров по данным системы должно быть много. Если все сидят в контейнерах или в помещениях, то что они из себя представляют? Почему не выходят наружу? Людей уже должны были почувствовать. «Будьте крайне осторожны, мы не знаем, с чем столкнемся», — предупредил он еще раз команду по общей связи. Недалеко находилось порядка 20 морских контейнеров, беспорядочно разбросанных на пирсе. «Как-то тут все на земной порт похоже. Я бывал в нем, а отличий пока не вижу», — поделился впечатлением Семен. «Данный мир действительно схож с земным», — согласился Макс, рассматривая контейнеры. «Берите крайние, мы пойдем к центральным», — дал он указание. В этой миссии была еще одна особенность. Сканер брони почему-то не определял наличие монстров. С чем это связано, Макс не понимал. Может быть, в этом месте имелось излучение, которое блокировало его работу? Возможно, монстры не являются биологическими объектами. Но это само по себе абсурдно. Оставалась версия вмешательства системы, но тогда должна быть причина. А Макс ее не видел. Других объяснений просто не находилось. Только он с Семеном подошел к выбранному для проверки контейнеру, как возле своего взвизгнула Багира и отскочила в сторону. Она уже успела приоткрыть дверь и заглянула внутрь, но то, что увидела, ее напугало. Сергей резко отошел в сторону, так как из контейнера, извиваясь во все стороны, появились щупальца, пытаясь ухватить добычу. По всей видимости, внутри находился гигантский мутировавший осьминог, став каким-то образом сухопутным. Багира с Ханом принялись рубить их, во все стороны из обрубков полетела черная жидкость. Макс решил, что они там и сами справятся, и потянул на себя приоткрытую створку своего контейнера. Семен встал сбоку. Она не поддалась, тогда он резко дернул ее и, оторвав от контейнера, отбросил в сторону. Тем временем Лешка также вскрыл свой контейнер, но ему повезло, внутри никого не было. А вот на Макса ринулась какая-то бесформенная огромная тварь. Она походила на непонятный сгусток чего-то желеобразного с торчащими во все стороны тонкими отростками. Раненый монстр у Киры с Сергеем шустро вылез наружу и бросился в атаку на Багиру. Щупалец у него оказалось много. Да и сам он был не маленьким, внешне действительно походил на осьминога. Хан атаковал его, но не уследил за всеми щупальцами и одно, ударив его в грудь, отбросило в сторону. Кира билась неистово. Вот только чем они были толще, тем труднее становилось нанести даже порез. Макс рубанул по своей твари, только меч прошел сквозь нее, совершенно не повредив, словно через какое-то желе. С другой стороны, то же самое сделал Семен, но безрезультатно. Тварь каким-то образом поняла, что парень слабее, и атаковала скрипача. Если это можно назвать атакой. Она мгновенно трансформировалась, расширившись в стороны, и попыталась его поглотить. Семен крутанулся, делая резкие рассекающие движения мечом, только монстру это не повредило. Макс дернулся к нему, иначе монстр вот-вот его коснется. Но тут подоспел Лешка и выдернул парня, оттащив его в сторону. Тварь схлопнулась в том месте, где только что стоял скрипач. Гор тем временем побежал на помощь Кире. Хан поднялся после полученного удара щупальцем. Ребра остались целы, все-таки 7-й уровень. Он кинулся на монстра, а рядом оказался Гор с выставленным перед собой щитом, в который уже били щупальца. Кира вновь взвизгнула, одно длинное щупальце умудрилось ее обмотать, да так быстро, что она ничего не успела сделать. Монстр стал сжимать ее, пытаясь сдавить, но броня препятствовала этому. критический момент сработала защитная система, произошел мощный энергетический разряд. Щупальце, обвитое вокруг Киры, заискрилось множеством мелких молний, и тварь резко отпустила Багиру. Девушка приземлилась на согнутые ноги и, приняв боевую стойку, злобно зарычала. «Я тебя на куски порублю, тварь!» — закричала она и вновь ринулась в бой. Втроем они уже должны были с ней справиться, а вот что делать Доку со своим монстром, он пока не понимал. «Мечи не берут. И чем тогда атаковать?» Командир глянул на Лёшку. «Мангуст, метай в центр твари свой нож!» — выкрикнул он. Отстранив Семёна, парень мгновенно его выхватил и из короткого размаха кинул в тварь. Нож вошел точно в центр желеподобной массы. Как только он полностью погрузился, произошло нечто неожиданное. Огромный монстр в виде сгустка стал пульсировать, затем резко менять форму, складывалось впечатление, что у него агония. Через мгновение изнутри полыхнуло во все стороны зеленое свечение, монстр взорвался, как воздушный шар, наполненный жижей. Лёшка повернулся к нему спиной и прикрыл собой Семёна. Парень был облеплен с ног до головы, но на скрипача не попало. Макс рукой принялся счищать себе черную массу. Лёшка сделал все правильно. Возможно, она ядовита. Это в броне все нипочём, а парню могло не поздоровиться. Мангуст увидел светящийся, лежащий на земле нож и, подойдя, поднял его. Макс глянул в сторону Киры. Троица стояла возле поверженного монстра, опустив мечи, а Багира, взобравшись на него, всаживала с ненавистью в тушу клинки. «Багира, хватит!» — крикнул Макс. «Он уже мертв!» «Тварь!» — Кира от злости топнула по нему ногой и спрыгнула вниз. «Он хотел меня раздавить, скотина!» Она зарычала от переполняющего ее негодования. К Максу подошел Лёшка с Семёном. «Как ты догадался, что нож подействует?» Лёшка с удивлением посмотрел на него, держа в руке. «Я не знал, просто внезапно пришло в голову, сработала интуиция. Лезвие имеет необычную энергетическую структуру, вот и решил попробовать», — пояснил командир. «Ты как?» — он посмотрел на скрипача. «Нормально. На меня, благодаря мангусту, ничего не попало». Макс обратил внимание, что в этот раз парень не испугался. Действовал пусть и не совсем грамотно, но бесстрашно. «Отходим на пирс к кораблю», — скомандовал он по общей связи. «Прежде чем открывать другие контейнеры, стоит подумать, как действовать. Если здесь все монстры такие необычные, то у них проблемы». Кира демонстративно покачала головой, глянув на Лёшку. Ну и вымазался. «А сама, можно сказать, чистая», — парень усмехнулся. Багира посмотрела на себя. «Вот чёрт!» — девушка принялась счищать налипшую слизь. «Что дальше, командир?» — поинтересовался Сергей. «Будем действовать немного иначе», — Макс посмотрел на контейнеры. «Мы в броне идем первыми, а остальные сзади. Мангуст залезает на контейнер и держит наготове нож. Я открываю и принимаю на себя с Багиры первый удар. Если нож не потребуется, то мангуст атакует монстра сверху. Вы втроем», — он обвел их взглядом, — «прикрываете тыл и вступаете в бой по мере необходимости. Вшестером с любой тварью справимся». Макс остановил свой взгляд на одном из контейнеров и направился к нему. Дверцы у него были плотно закрыты, а вот сзади командир заприметил полуметровое отверстие. Или это ржавчина проела, или кто-то прогрыз. Судя по размеру, если внутри сидит монстр, то не должен быть большим. Все заняли позиции. Док подошел к двери и, взявшись за задвижку, резко рванул ее в сторону, мгновенно отскакивая назад. Лёшка сосредоточился, готовый в любой момент метнуть нож. Но не потребовалось. Наружу рванула стая, по форме напоминающая небольших собак. Ноги у них были короткие, а вместо шкуры покрыты крупной чешуей, как броненосцы. Мангуст убрал нож, выхватил мечи и спрыгнул прямо в их гущу. Монстры не атаковали, а просто разбегались. Часть порубили Макс с Кирой, некоторых Лёшка, но и остальным членам команды досталось. Семён тоже убил двух особей. «И чем они здесь питаются?» — скрипач поглядывал на мертвые туши. На этот вопрос ответа нет. Макс проверил контейнер, но внутри никого не оказалось. 26 штук!» — констатировал Лёшка, посмотрев, насколько уменьшилась общая цифра, обозначенная системой. Команда продолжила зачистку, применяя ту же тактику. Проверка контейнеров, находящихся на пирсе, заняла несколько часов. В некоторых попадались небольшие монстры, в других находился только один. Но каждый раз он отличался от предыдущего. Из одного даже выбежали огромные крабы с какими-то наростами на спине в виде окаменевших кораллов. А может, так и было. Разглядывать некогда. Они оказались весьма агрессивными, к тому же с мощными клешнями. Один краб, особо резвый, умудрился схватить меч Семёна и намеревался второй клешней отхватить ему ногу. Вот только скрипач не хуже Лёшки совершил акробатический трюк. Подпрыгнув, используя зажатый меч как опору, вторым клинком пронзил панцирь монстра, попав точно между костяных пластин. Затем мангуст всех удивил. Парень прыгал на их широкие спины и сходу всаживал меч. Все происходило очень быстро. Крабы не успевали среагировать. Попался еще один странный монстр, у которого имелись длинные толстые отростки, на концах которых находились пасти. Такой едва не оттяпал руку Дементию, а Сергею устроил подсечку, из-за чего хан грохнулся на спину, но тут же, перекатившись, вскочил на ноги. Времени команда потратила много, а монстров еще оставалось предостаточно. 17, — прорычала Кира. — Да когда же они закончатся? Много контейнеров проверено, но и не вскрытых еще предостаточно. К тому же имелись обширные склады, куда команда пока так и не заходила. Если бы работал сканер брони, то можно было бы сразу определить наличие в них монстров и не тратить понапрасну время. Это бы серьезно облегчило задачу, но приходилось проверять все по очереди. Лёшка высказал свое предположение на эту тему. Он считал, что эта система ограничила его работу. Но Макс все-таки склонялся к иному мнению. Здесь было что-то иное. К тому же нельзя полностью полагаться только на броню. У нее имеются свои уязвимости. Вот когда произойдет полное слияние с телом, тогда их не останется. А пока об этом стоило помнить. Закончив зачищать контейнеры в данном квадрате, команда вновь собралась у края пирса. Дементий достал из рюкзака еды и воды, и чувство голода начинало раздражать. Пока его утоляли, Макс раздумывал, почему все монстры сидят именно в контейнерах. Но внятного объяснения не находил. И вновь возникал тот же вопрос. Как они выживают? Чем питаются? Охотятся друг на друга? Что же произошло в этом мире и куда делось само море? «Продолжим вскрывать контейнеры?» — поинтересовался Сергей. «Да, надеюсь, на склады лезть не придется», — подтвердил Макс. Перекусив, немного передохнув, они направились к тем, что стояли в левой стороне порта. Первые два оказались пусты, с третьим пришлось повозиться. Странное существо никак не хотело выходить наружу. Атаковало изнутри и было достаточно большим. По всей видимости, в далеком прошлом являлось родственником моллюска. В итоге Лёшка своим ножом прорезал отверстие сверху контейнера. Макс с Кирой отвлекли монстра, а парень спрыгнул прямо на него, протыкая одновременно двумя мечами. С остальными монстрами было проще справиться. В итоге порубили всех, система высветила цифру 1. Оставалось найти последнего. Очередные 6 проверенных контейнеров результата не принесли. Команда подошла к еще одному, в котором, по мнению Дока, и должен находиться монстр. Как и прошлые разы, мангуст залез наверх, Багира встала сбоку от двери. Хан, Гор и Скрипач отошли на несколько метров. Макс ухватился за скобу и, резко открыв дверь, отскочил назад. Изнутри что-то молниеносно вылетело. Командир успел среагировать и отбить мечом какой-то костяной шип. Но их было несколько. Остальные пролетели мимо. Сзади вскрикнул Сергей. Оборачиваться было некогда, из контейнера ринулось наружу покрытое, словно еж, странное существо. Под 1,5 метра в высоту и 3 в длину. Передвигалось оно на множестве ног, подобно сороконожке. Атаковать мечом ее сложно из-за торчащих во все стороны шипов, и Лёшка, недолго думая, со всей силой метнул ей в спину нож. У него получилось. Лезвие вошло в тело по самую рукоять. Тварь неимоверным образом выгнулась дугой, задирая голову. В этот момент с двух сторон на нее напали Док с Багирой. Брюхо у монстра оказалось незащищенным. Сдохла она быстро. Подойдя, мангуст вынул из тела нож и, посмотрев в сторону Сергея, тут же метнулся к нему, как и командир с Багирой. Рядом с ханом, опустив оружие, стоял Гор с печальным видом. Семен, присев возле него, шмыгал носом и смахивал слезы. Макс посмотрел на Дементия, тот вздохнул и отрицательно покачал головой. Хан был мертв. Летящий шип ему удалось отбить краем щита, но по касательной тот задел плечо. По всей видимости, на нем имелся сильный быстродействующий яд. Кира приподняла за плечи Семена. «Как же так?» — он посмотрел на Макса. «Успокойся. Командир не выглядел взволнованным. У нас есть шанс его возродить». Макс не предполагал, что оставшийся бонус возрождения так быстро придется использовать. Инкомпы уже горели зеленым, миссия завершена, можно было возвращаться на базу. «Как это возродить?» — удивился парень. «Он же...» — Семен посмотрел на Сергея. «Он же мертв». «Вернем», — подтвердила Кира. «Сам увидишь». «Подождем, когда исчезнет», — Макс кивнул на тело хана. «И на базу». Ничего не понимая, Семен пораженно смотрел то на одного члена команды, то на другого. Никто не был расстроен, все вели себя как обычно, лишь командир немного раздосадован. К парню подошел Лёшка. «У нас остался еще один бонус от системы», — начал он пояснять. «Кира и Дементий уже погибали, с помощью бонусов мы их возродили. После этого они и помолодели, мы же тебе говорили». Парень ненадолго задумался, вспоминая разговор. «Также вернем и Сергея, будет живым и молодым», — Лёшка похлопал его по плечу. «Понимаю, тяжело видеть гибель товарища. Стресс, эмоции, поэтому и забыл». «Простите», — Семен виновато опустил голову. У него действительно вылетело из головы, как только увидел падающего хана без признаков жизни. Вскоре Сергей покрылся голубоватым свечением и вместе с оружием исчез. Командир перенес всех на базу. После того, как переоделись, народ собрался в гостиной. Макс активировал экран системы. Киру попросили на время удалиться, так как Сергей появится голым. Девушка хотела сострить на эту тему, но не стала и ушла к себе в комнату. Макс произвел необходимые действия на экране и активировал бонус. Единственный, кто удивленно взирал на происходящее, был Семен. Парень, затаив дыхание, наблюдал за командиром, ожидая, когда на полу появится помолодевший Сергей. Макс, пока возрождал погибшего члена команды, обдумывал случившееся. Могла система так все рассчитать, чтобы именно в эту миссию погиб Сергей? Все выглядело немного странным. Непонятные помехи, блокирующие работу сканера брони, большое количество разнообразных монстров. Она хотела побыстрее привести всех к единому определенному возрасту. Накрытый одеялом возрожденный Сергей пришел в себя и присел. «С возвращением!» — произнес Макс, улыбнувшись. «Молодежная команда в сборе». «А то ты вызывал некоторый диссонанс своим возрастом», — сострил Лёшка. Сергей поднялся, осмотрел руки и завернулся в одеяло. «Непривычно вновь ощущать себя юношей», — Дементий усмехнулся. 18 уже не подросток, но да, первое время придется привыкать». Забрав одежду и оружие, он ушел переодеться. Лёшка сбегал и вернул Киру. «Как наш новый мальчик? Хорошо выглядит?» Девушка уселась в кресло. «Стройный, молодой и красивый, тебе понравится», — усмехнулся Лёшка. «Больше уже никого не сможем возродить, если кто-то погибнет», — поинтересовался Семен. «Все верно, это был последний бонус», — подтвердил Макс. После того, как вернулся Сергей, Кира оценила его внешний вид, чем немного смутила. «Смотрю, система доработала в лучшую сторону. Красавчик». «В молодости я выглядел несколько иначе», — признался он. Макс вновь посмотрел на экран системы. «Раз все в сборе, то продолжим. Нам начислили каждому по 400 баллов, включая Сергея. В сумме с учетом остатка получилось больше 3000, поэтому он ненадолго задумался. Семен отстает от остальных, но поднимать ему сразу два уровня тоже не вариант. Дементий, Сергей и Семен, поднимаю вам уровень», — решил командир. После того, как процесс завершился, Макс убрал экран. «Теперь разбор полетов?» — поинтересовалась Кира. «Я мог бы устроить разносы тебе и остальным», — ответил Макс. «Но не считаю, что это необходимо. Миссия была сложной. Сами можете проанализировать ошибки. Они будут всегда. Совершенству нет предела». «Согласен», — подтвердил Сергей. «Цена ошибки может быть смерть». «Да все я понимаю. Что вы на меня набросились?» — возмутилась Кира. «Просто спросила». Если вопросов по существу нет, идите отдыхать. Макс собрался уходить, но Семен все-таки решил поинтересоваться. Мне Алексей говорил, вы забирали из мозга монстров какие-то шарики. Было такое, подтвердил Макс. Почему спрашиваешь? Я вот тут подумал. Парень немного засмущался. Может, таким образом система ими управляет? Макс облокотился о стол и сложил руки на груди. То, что она каким-то образом в мозг их устанавливает, чтобы контролировать, вполне логично. К чему ты клонишь? Говори, если есть какие соображения. Семен неловко себя чувствовал. Все-таки первый раз собрался поделиться своими мыслями. В порту было все странно. Монстры сидели по контейнерам, сами не нападали, хотя двери у них не у всех не были закрытыми. Почему они дожидались, когда мы к ним полезем? По идее, учуяв нас, должны были повыскакивать и атаковать. Но этого не происходило. Опять же, а как они вообще выживают? Если жрут друг друга, то почему в контейнерах не было останков или хотя бы костей? Мы ведь внутри проверяли, они пустые. Так, может, монстры не настоящие? Система их сама создает? Алёшка говорил, что мы в этих телах можем ничем не питаться. Так вполне возможно, и они такие же, ничего не едят. Умный мальчик, — проронила Кира. Парень засмущался. Исходя из твоей логики, они просто прятались, — сделал вывод Макс. Зверь нападает, когда голоден, а они его не испытывают и атаковали только, когда мы их потревожили, — уловил Сергей мысль Семёна. Получается именно так, — подтвердил Макс. Если исходить из сказанного, то мы просто зачищаем то, что создала система. Интересный поворот, молодец. Подумаю над этим на досуге, — похвалил командир Семена. Возьми пирожок с полочки, — сострила Кира. Расходитесь, отдыхайте. А у тебя, — он обратился к парню. Если будут еще какие мысли, не стесняйся, заходи, поговорим. Да, да, зайду, спасибо, — закивал Семен. Все, идите отдыхайте. Лешка вон уже уснул. Макс кивнул на него. Парень встрепенулся. «Я не сплю, просто глаза закрыл!» Народ заулыбался. Командир направился к себе, команда разошлась по комнатам. Сказанное парнем вписывается в общую картину, что нарисовал Макс. Монстров в этом мире система могла сама наплодить, проводя эксперименты. Теперь их используют для нашей тренировки, заодно уменьшает количество. Войдя в комнату, Макс остановился возле кресла. Его посетила одна нехорошая мысль. Может, и данный мир погиб из-за того, что система вмешалась в его устройство и привела к глобальной катастрофе? Неприятно о подобном думать, но все возможно. Целый мир, как эксперимент с отрицательным результатом, который тоже результат. В дальнейшем стало действовать более осторожно, напрямую не вмешиваясь, а забирая людей в последние мгновения их жизни. Макс тяжело вздохнул и покачал головой. Все логические цепочки он выстраивает, исходя лишь из домыслов. Все может оказаться совершенно не так, как представляется на первый взгляд. Он уже не раз себе об этом говорил. Раздевшись, Макс улегся на кровать. Время покажет, прав он или нет. Нужно лишь дойти до финиша. Он рассчитывал, что в конце пути станет многое понятно, но у системы свое понимание. И, возможно, она не собирается раскрывать секреты.